Однажды ночью дикари с материка перебрались на остров, так что никто и не заметил. Как раз в этот вечер рабочие замешкались более обыкновенного. Незадолго до наступления ночи одному из часовых показалось, что к нему подходит один из матросов. Одно мгновение он думал, что, быть может, это кто-нибудь из экипажа, спасшийся от страшной участи, перебрался с материка на остров, пытаясь таким образом попасть на корабль. Такое предположение казалось тем более вероятным, что человек этот прятался за каждым кустом, за каждым уступом скал, за всякой неровностью почвы. Однако, когда он находился всего в каких-нибудь 5-10 шагах от часового, последний решил, что ничего не будет дурного, если он крикнет, кто идет, считая, что если это спасшийся из экипажа Мариона, то он не замедлит ответить. Вследствие этого часовой немедленно крикнул, кто идет, но вместо того, чтобы ответить, человек спрятался за скалу. Минуту спустя он появился снова, рискнув подвинуться еще. Часовой повторил свой возглас вторично, но человек и на этот раз пытался спрятаться. Часовой крикнул третий раз и, не получив ответа, выстрелил. Человек упал замертво. Сейчас же за ним показался многочисленный отряд диких, которому убитый служил без сомнения проводником. Дикари потрясали оружием и испускали громкие крики. Но при звуке выстрела французы в один миг построились к бою. Им было известно, как надо действовать с новозеландцами. На них бросились в атаку. Туземцы пустились в бегство. Солдаты и матросы преследовали их, не переставая стрелять, снова перебили их больше полусотни и прогнали с острова, куда они не осмеливались больше ступить ногой. Со своей стороны дикари тоже были на страже. С кораблей при помощи подзорных труб можно было следить за всеми их движениями. Туземцы собрались на возвышенности, откуда они давали сигналы в деревню, чтобы там можно было предаваться своим обычным занятиям или присоединиться к ним. По ночам они сигнализировали кострами. Каждый раз, как на берегу появлялся сколько-нибудь значительный отряд туземцев, хотя он и был вне выстрела, в него стреляли из пушки, чтобы показать дикарям, что корабли зорко охраняются. Но, слыша звук выстрела и не видя его действия, те пришли к убеждению, что этот гром совершенно безобиден. Следствием такого убеждения было то, что однажды одна пирога с десятком туземцев рискнула пройти меньше, чем на расстоянии выстрела от Маскарена. Крузе вызвал лучшего стрелка и приказал выстрелить в пирогу из пушки. Ядро перерезало пирогу пополам и двоих убило, остальные бросились спасаться вплавь. Тем не менее, о капитане Марионе не было никаких сведений. Хотя уверенность в его смерти была почти полная, нельзя было покинуть остров, не убедившись в этом окончательно. Решено было поэтому за 2 или за 3 дня до отъезда предпринять экспедицию в деревню Такури. По собственному признанию туземцев, там погиб капитан, следовательно, там надо было и искать его. Впрочем, там же видели и обе лодки с корабля, которыми завладели туземцы. Вследствие этого днем отъезда было назначено 14 июля 1772 года. 12 июля утром лейтенант Крозе приказал спустить шлюпку, посадил туда сильный отряд под командой опытных офицеров, которым посоветовал не возвращаться без определенных известий о судьбе злополучного Мариона и его спутников. Чтобы добиться таких результатов и оставить в сознании туземцев память о нашем могуществе, приказано было высадиться поблизости от того места, где были замечены последний раз лодки, подняться в деревню, взять ее в случае необходимости силой, истребить там всех жителей, тщательно обыскать все дома, собрать все вещи, какие сохранились после капитана или его товарищей по несчастью, чтобы иметь возможность определенно говорить об их смерти. Наконец, в довершении всего, сжечь всю деревню. После этого экспедиция должна была вернуться на корабль, захватив с собой на буксире как можно больше пирог. На море все пироги собрать и сжечь, чтобы новозеландцы со своих высот, куда они скрылись, могли присутствовать при гибели своей флотилии. Шлюпка удалилась, унося с собой 50 человек, вооруженных ружьями и саблями. Офицер, который командовал отрядом, приказал высадиться в том месте, где ему было указано, но лодки исчезли. Дикие сожгли их. Тогда приступили к выполнению второй части экспедиции. Отряд с ружьями наперевес, с примкнутыми штыками, поднялся к деревне Такури. Но деревня оказалась покинутой. Единственными ее обитателями были пятеро или шестеро стариков, слишком старых и слабых, чтобы следовать за населением. Сидя на чем-то вроде деревянных кресел, они, как древние римляне в Капитолии, ожидали современных галлов, приближавшихся к ним с не менее враждебными намерениями, чем их предки к сенаторам. Сначала их хотели взять живыми в плен, но первый же, на кого один из солдат наложил руку, схватил лежавший около него дротик и ударил солдата. Раненый солдат отступил на шаг и поразил старика штыком. Остальных пощадили. В то время как солдаты входили с одного конца деревни, они увидели, что с противоположной стороны от всех выстрелов спасался бегством Такури с 20 туземцами. На предателя был накинут плащ капитана Мариона, который нетрудно было узнать по его синему цвету. За ними зорко следили, пока они не скрылись за холмом. Затем они присоединились к другим туземцам, занимавшим ближайшие к деревне высоты, откуда они с громкими воплями следили за тем, что творилось в деревне. В деревне же отрядом производились тщательные розыски во всех хижинах. В хижине Такури нашли человеческий череп. Череп был сварен несколько дней назад. Мясо головы было съедено, а на самом черепе виднелись еще следы зубов людоедов. В другом углу хижины, на деревянном вертеле, было найдено человеческое бедро, зажаренное и наполовину съеденное. Поиски продолжались, так как нельзя было установить, кому принадлежали эти человеческие останки. В другой хижине нашлась рубашка, которую признали принадлежавшей капитану Мариону. Ворот ее был окровавлен, и в трех или четырех местах она была разорвана. В двух других хижинах находились часть платья и пистолеты молодого прапорщика Водрикура, также сопровождавшего капитана. Наконец, еще в одном месте нашли оружие убитых и груду окровавленных лохмотьев. То было платье несчастных матросов. Собрав эти вещественные доказательства преступления, они составили протокол о смерти Мариона, после чего подожгли все хижины. А чтобы жители не вернулись тушить пожар, они не покинули деревни, пока она не обратилась в дымящиеся развалины. Около деревни Такури находилась другая, укрепленная лучше других, вождь которой, также предполагаемый соучастник Такури, назывался Пикиор.